Глава 12. Послесловие от автора. 21 января 2002 года я была на даче под Петербургом у своих старинных друзей, отмечавших серебряную свадьбу. Большинство гостей было мне раньше незнакомо, так что имен я не запомнила, но общество подобралось интересное. После соответствующих юбилеев тостов и первой атаки на закуски разговор, как водится, зашел о мировых и российских проблемах. И с этих рельс уже не сходил до конца вечера. Кто-то вспомнил, что сегодня день смерти Ленина. Естественно, заговорили о том, как же теперь следует поступить с мумией вождя. «Сжечь, пепел забить в пушку и выстрелить в сторону запада», — заявила хозяйка дома. «Благодарствуйте, хозяюшка», — сказал гость-эмигрант, приехавший из Парижа погостить на исторической родине. «За какие же это грехи вы хотите посыпать наши головы таким отвратительным пеплом? Оттуда, с вашего запада, к нам пришла эта зараза. Значит, иммунитет был плохой». Еще один гость высказал свою точку зрения. «Это высохшая мумия, — сказал он, — предмет поклонения коммунистов, их святыня. А чужие святыни следует уважать». «Святыня? — взвилась хозяйка. — Сейчас полно сатанинских сект. Так что же, прикажете уважать их святыни тоже?» Другой гость спросил: «А почему, собственно, вы отказываете Ленину православном погребении? Все-таки он, надо полагать, крещенный?» Но хозяйка была непреклонна. «Недостоин он христианского погребения. А что он крещенный, так это ему не во спасение, а в погибель. Он отступник от Бога, враг церкви, и умер без покаяния. Он не был отпет, а не отпетых хоронили, как известно, за оградой». «Ну вот пусть его под кремлевской стеной похоронят. Там уже много их лежит, неотпетых. Это кто-то в свое время хорошо придумал. Вождей революции хоронить за оградой Святого Кремля», — сказал хозяин. «А вы знаете, Ленин вполне возможно и отпет», — вступил в разговор гость из Москвы. «Отпет заочно. Есть такой православный обычай. Если усопшего не смогли отпеть в церкви, его отпевают заочно, а потом относят освященную горсть земли на его могилу. Так вот, вполне возможно, что Ленин был отпет таким образом. Мне под большим секретом когда-то рассказал об этом бывший сотрудник института, занимавшегося мумией Ленина. В России теперь секретов нет, так что извольте нам все рассказать», — потребовала хозяйка. «Тем более, что у нас сегодня гости из Берлина и из Парижа. Им это будет особенно интересно». «Пожалуй, расскажу, хозяюшка. Благо, история не очень длинная», — согласился гость из Москвы. «Я уж позабыл, как назывался этот институт. Кажется, имени академика Бориса Сбарского, который бальзамировал тело Ленина. Помню только, что, по словам моего знакомого, сотрудники этого странного института, вверенный их попечению объект, прозвали Копчушкой. А история заочного христианского отпевания Владимира Ильича такова. В конце 80-х годов, как раз 21 января, в институт позвонили из охраны мавзолея и объявили, что у них там произошла диверсия. Какой-то старик, терпеливо отстояв очередь, вошел в усыпальницу вождя и, проходя мимо мумии, вдруг размахнулся и бросил на стеклянную крышку гроба горсть земли. Старика арестовали и увезли на Лубянку, а сотрудникам института было приказано гроб Копчушки пропылесосить. Потом до моего знакомого дошло, что безумный старик скончался от инфаркта в тот же день, когда совершил свою акцию. но перед смертью будто бы успел сказать, что он незаконный сын Ленина, а земля, которую он бросил на гроб своего отца, освященная. Он получил ее в церкви, где заказал заочное отпевание усопшего. Старик скончался, виноватых не нашли, и дело закрыли. Но с этого момента странные дела начались в мавзолее. Копчушка, который без того доставлял немало хлопот советской науке бальзамирования, вдруг начал неотвратимо разлагаться прямо на глазах и очень скоро рассыпался в прах. Этот прах потихоньку где-то закопали, а в мавзолее для успокоения упорных ленинцев демонстрируют с той поры мастерски выполненную восковую куклу. Не знаю, можно ли верить этой истории, но мне бы хотелось. «Мне тоже», — сказала я. «Только если все вправду так и было, то случилось это не 21 января, а 22-го, на другой день после годовщины смерти вождя». «Почему вы так думаете?» «Да так уж. Я даже знаю, что в тот день была метель». Больше вслух я ничего не сказала, а про себя подумала. Так значит, он простил. Историю сына вождя мне поведал когда-то под большим секретом знакомый художник. Но рассказывать такую длинную и печальную повесть в тот вечер мне не хотелось. Вернувшись из Петербурга в Берлин, я разыскала в своем архиве тонкую пачку папиросной бумаги, перечла уже почти забытую повесть о сыне вождя, отпечатанную без интервалов на Эрике, перенесла ее в компьютер и закончила. Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в предания.ру.